Я для себя определился. Мне женщина уже ничего дать не может. В плане секса, женская любовь лишь жалкое подобие мужской. А в интеллектуальном, духовном, он красиво махнул рукой. Ну, ты сам понимаешь. Но я не понимал. Вернее, я понимал, что баринагомосечность, скорее всего, результат правдеформации. Ведь, как известно, в балете повышенная концентрация красивых женских особей. Такая девушка на улице одна на сотню, а там они табунами скачут. И Боря к ним просто привык. Он, с малолетства их днями напролет кидает, ловит, крутит, вертит, хватает за всякое. Для него не осталось тайн в женском теле. Оно для него, на вроде спортивного снаряда. К тому же все эти красотки, из-за постоянного пребывания в обстановке дичайшей конкуренции, получают серьезные вывихи характера в виде повышенной истеричности и стервозности, что тоже не добавляет к ним симпатии. Они же, совершенно не похожи на нас, продолжал миссионерствовать. Теперь я в этом уже не сомневался, Боря. Во всем, в интересах, морали, шкале ценностей, понимании мира, ментальности, фазы не совпадают. Вот оно чё, Михалыч, подумал я и усмехнулся, глядя на пустое шоссе, процитировал, что есть женщина, женщина есть зло, ну а что в них хорошего, они мужчину рассматривают исключительно в роли источника средств к существованию для себя и своих детенышей, к тому же женщина по природе своей требовательна, она требует удовлетворения своих желаний и потребностей, часто капризно требует, а это постоянное психологическое давление, стресс. Представляешь, вечно подстраиваться под чужие интересы. Ты вот хочешь всю жизнь подстраиваться под интересы какой-то тетки? Нет, не хочу, честно ответил я. Вот видишь, обрадовался моему пониманию Боря, а они считают, что наличие половой щели – достаточное основание, чтоб чего-то такого требовать. А если к этому прилагается смазливая мордочка и правильный набор впадин выпуклостей, требования вообще вырастают до небес. При том, что 90% из них фригидны или полуфригидны, а оставшиеся 10 – тупые нимфоманки, от которых хочется на стену лезть. Красиво излагает, собака, подумал я, просто диву даешься, желанию некоторых граждан, подвести под свои порочные наклонности научную базу, мол, не я извращенец, а жизнь такая. Ну, допустим, не стал я оспаривать его женоненавистническую идеологию, а мужики, стало быть, лучше. Даже сравнивать нельзя. Хороший любовник может легко дать все, что дает женщина, плюс много еще чего дополнительно, например, душевное общение и равноправие. Он обсудит с тобой последние книги и фильмы, и не будет требовать, чтоб в обмен на секс, ты его водил по ресторанам, покупал шмотки-цацки. Бабы, тупые курицы. Нет, тут даже говорить нечего, никакого сравнения, заключил Боря и, помолчав, добавил. А главное, почему не попробовать? Если решишь, что с женщинами тебе лучше, так и будешь продолжать с ними. Выбор-то остается за тобой. А вот это уже смахивало на прямое предложение, типа «один раз, не пидорас». Это как с едой, продолжал агитацию Боря. Допустим, предлагают тебе изысканное блюдо, непривычное, скажем, азиатское, роллы, саке. А ты, мол, нет, я даже пробовать не буду. Меня мама с папой только к окрошке с квасом приучили да к водке с селедкой. Смешно же, любое самоограничение приводит к зашоренности. Не только в любви, вообще, по жизни. Аналогия с едой, конечно, хромала. Незнакомой едой, как известно, можно и травануться. Нет, уж мы, по старинке, картошечку с селедочкой, с альбинками, сардинками. Пусть они капризны и вздорны, но тянет-то меня и влечет к ним, противным, а не к симпатичным брутально-мускулистым мальчикам. Я молчал, глядя на дорогу. Честно говоря, надоели его гомосичьи подгоны, но не посылать же, может еще и пригодится, не в плане, конечно, половых контактов. Он, поняв, видимо, что переусердствовал с агитацией, тоже умолк. Ровно шумел мотор, шуршали колеса, заливался из колонок хуля. Замечательное это время, начало лета. Солнце не торопится покидать город. К вечеру оно становится ласковее, и улицы, залитые его зыбким светом, таят в себе ожидание замечательных встреч, из глубины переулка, из надвигающихся сумерек и переплетения теней. Нежным становится город, нежным и таинственным. Медленно опускались голубоватые прозрачные сумерки. Вышли на вечернюю прогулку собаки с хозяевами на поводках. Город, как огромный речной трамвай, осторожно вплывал в ночь. С моста развернулись через сплошную осевую, Въехали в черный девятый проезд и встали. «Опаньки», — сказал Боря. «Дальше, пардон, некуда. Я открыл глаза, когда успел задремать. Вот тебе здрасте. За день все перекопали, ограду поставили, а на нее красный фонарь. Кстати, почему красный? Какие такие аналогии имеют место? Белая стрелка в синем круге гнала в объезд, в смутную путаницу обнарских переулков. «Извини, старичок», — сказал Боря, — «в частный сектор не поеду, там заплутать, как нифиг делать. В темноте в канаву какую-нибудь заедешь, шину пропоришь. Ну, нах, понимаю», — успокоил я его, — «пешечком дотелепаю, здесь уже недалеко. Спасибо, что подвез». «Слушай», — решился Боря на последнее предложение, — «если не сильно занят, поехали ко мне, с друзьями познакомлю, в кабак закатимся. Ты не думай, приставать к тебе никто не будет, люди все интеллигентные, высокодуховные, богема, одним словом, выпьем, посидим, поболтаем. Спасибо за предложение, но устал я что-то, до дому бы добраться и в койку». Я вышел из машины, аккуратно прихлопнув дверку, сделал Боре ручкой и растворился в темноте. Над городом удобно устроилась звездная летняя ночь. Ветра почти не было, и деревья во дворах стали тихими, почти заснули. Я брел по частному сектору между беспорядочно расставленных домов, огибая огороженные штакетником заросшие дворы, отыскивая узкие, едва заметные проходы между ними. Наконец, вышел на бульвар в районе автобусной остановки. В полном отсутствии машин, пешеходов, в тихой отрешенности теперь уже электрически освещенного города, в почти полном безветрии возникало ощущение сюрреальности, выпадения из привычной, взвешенной механики города. Словно попал в зазеркалье, на оборотную сторону, словно весь мир стал вращаться вокруг меня одного, существовать только по моему желанию и, став полностью зависим от меня, он теперь предоставлен только одной моей воле. Когда до квартала щитовых домов осталось метров 300, в свете фонаря показалась маленькая фигурка. Девчонка лет 12, худенькая в затрапезном платьишке, мгновенно окуталась цифровой сеткой, сверху вниз пронеслась колонка чисел, и сетка исчезла, объект угрозы не представляет. Я иронично усмехнулся, похвальная бдительность. Интересно, какую угрозу может представлять такая малявка? «Дяденька», — обратилась она ко мне, — «я заблудилась, дорогу не найду. Мне тут адрес написали, а я не знаю, где это, вы не подскажете?» Она подошла и протянула мне ладошку, в которой белел лист бумаги. Я хотел взять листок, но она не отдала, так и держала в руке. Вблизи стало видно, что вид у нее какой-то потасканный, растрепанные волосы, нос картошкой и фингал под глазом, да и не 12 ей, старше, просто мелкая и худосочная. Я наклонился к ней, пытаясь разобрать каракули, записанные на бумажке, и тут случилось неожиданное. Мелкая оторва, сделав неуловимое движение, цапнула с моей переносицы очки и отскочила. «Ты чё творишь, малахольная?» Офигел я от такого беспредела. Девчонка молча развернулась и побежала к кустам. Пораженный таким коварством, я потерял несколько драгоценных секунд прежде, чем кинуться следом, и негодяйка успела юркнуть в проход между кустов. Проскочив следом, я увидел, что она и не думала убегать, стоит в шагах в пяти и пялится на меня, держа очки перед собой в обеих руках. «Ну-ка, дай сюда», — потребовал я и через секунду понял, что она смотрит мне за спину. «Вот и свиделись, фраерок», — сказал сзади смутно знакомый голос. Развернуться я не успел, сильные руки ухватили меня за плечи, а левый бок пронзила резкая боль, будто меня проткнули насквозь раскаленным пылающим прутом. Потом еще раз, и еще стало горячо, потекло по боку. Я еще ничего не понял, но страшная, рвущая, пылающая, вопящая в каждой моей клеточке нестерпимая мука затопила, захлестнула. И во всей этой боли передо мной тускло маячило белое лицо девчонки с круглыми от ужаса глазами. Меня сильно толкнули в спину, и я упал на колени, так и не увидев нападавших. «Вы же говорили, что только поучите фраера», — дрожащим голосом пропищала девчонка моим невидимым палачам. «Не твоего ума дело, маромойка мелкая», — ответил ей грубый бас, — «давай сюда окуляры». Очки вдруг с яркой вспышкой взорвались у нее в руках. Последнее, что я услышал перед тем, как упасть лицом в траву, был оглушительный визг девчонки и матерки бандитов. Пивной бар «Дружба» завсегдатай ласково звали Ямка, и не только за то, что располагался он в подвале, а еще и за специфичность его контингента. Вернее, в дневное время он был обычной общепитовской точкой, куда можно было забежать на коротке какому-нибудь работяге, выпить с корешами пару кружек дрянного разбодяженного пива, поесть вяленой воблы с соленым горохом и безвкусных сосисок, распить из-под полы прихваченный мерзавчик. Но вечерами все менялось. Еще с послевоенных лет, когда бушевал здесь развеселый железнодорожный рынок, в просторечии толкучка стала ямка пристанищем блатных с железки самого криминального района города, примыкающего к ЖД вокзалу. Сюда приходили делать дела, продавали свои подводы наводчики, сбывали дури шмаль дурагоны, обсуждали дневные успехи воры-карманники, лихие ребята сбивались в шайки для очередного гоп-стопа, да и просто пила и веселилась со своими марухами вокзальными проститутками, разная уголовная шпана. Но, несмотря на подобную публику, скандалов и драк в баре почти не случалось. Посетители опасались смотрящего, который каждый вечер занимал место за удобным столиком в углу зала. Если кто-то из перебравших приблатненных и начинал бузить, как из-под земли, вырастали крепкие ребята и без разговоров выкидывали беспредельщика за дверь. Смотрящим за железкой был поставлен вор в законе Саша Чибис, прозванный так за фамилию, птичий нос и кряхтящий голос. Каждый день к 7 часам вечера он приходил в ямку как на работу. Вернее, это и была его работа. Он принимал деньги в общак, ставил правила, разбирал споры, решал дела. Вот и сейчас Чибис сидел на своем месте за маленьким столиком и потягивал пиво. К нему приблизился высокий парень ярко выраженной уголовной внешности. Все у него было в наличии. Блатной прикид, протокольная рожа, железные зубы и синяя вязь татуировок. Звали парня Костик Могильных. «Вечер добрый, Чибис, разреши присесть к тебе?» — спросил он подобострастно, заискивающе улыбаясь фиксатым ртом. «Здорово, Могила, здорово, садись». Чибис поднял руку. Немедленно подскочил официант. «Чем тебя угостить, Костя?» — прищурился законник. «Ты хозяин», — ответил тот. «Тогда», — притворно задумчиво сказал Чибис, — «принеси моему гостю 150 водочки с прицепом и селедочки пожирнее, и пошустрее давай». Могила сел за стол, закурил, а проворный халдей мигом поставил перед ним запотевший графинчик с водкой, кружку пива и порезанную селедку на тарелке. «Фарту тебе, Чибис», — и вылил содержимое прямо в глотку. Подождал, пока приживется, отпил пиво и закусил селедочным хвостом. Чибис, прищурившись, наблюдал за своим гостем. Ритуал был соблюден. «Пора поговорить о делах скорбных. Чем порадуешь, Костик? Получили с фраерка?» Могила важно кивнул. «Макнули. Точно наглухо, точняк. 4 раза за точкой в бочину, больше не встанет. Меня не колышет, сколько раз вы его тыкали. Пульс проверял? Да там мандавошка эта, Манька-форточница, которая на подхвате была, окуляры те, что ты снять велел, у нее прямо в руках загорелись. Полыхнули, чисто паяльная лампа. Я не понял, что это было? В общем, обожгло ее сильно, она и забозлала на весь околоток. Мы с котом ее в охапку и подорвались оттуда. А насчет фраерада в натуре, Чибис, после такого не живут. Кот забойщиком работал, свиней резал только так, с одного замаха. А свинью-то мочкануть потруднее, чем человечка. Смотри, Костик, серьезным людям этот фраерок дорогу перебежал, с самой первопрестольной малява на него была. Если что не так, ладно, держи ловы. Заслужил. Он двинул по столу завернутую в газету пачку денег. Косарь я тебе давал, тут еще 9. С такими грошами сможете залечь с котом на годик. Лави в саквояж и на юга. Пройдет время, про вас все и забудут. Правильные люди говорят, за пацанчика этого никто особо землю рыть не станет. Лишний он тут, никчемный. Покопают месяцок и спишут на висяк. Прошла бездна времени, а я еще был жив. Где-то далеко горел неяркий огонек, и я понял, что должен добраться до этого огонька. Мне обязательно надо было до него доползти. Чувствовал, как жизнь уходит из моего тела, и проваливался в темноту. Сознание ненадолго возвращалось, я снова полз, и жгучая боль была единственным ощущением, что соединяло меня с настоящим. Я то окунался в небытие, то ненадолго выныривал из звенящей темноты. Не думал и не мог думать, весь был захвачен ощущением ухода из жизни. Я повернулся на спину, стараясь придушить, прижать к земле, раздавить свою боль, и мне стало легче. Открыл глаза и увидел над собой большие яркие звезды. Их было очень много, и меня удивило, что они совсем не мерцают, а застыли светло и неподвижно, как на фотографии. «Феликс, Феликс!» Я с трудом открыл глаза и опознал в человеке, склонившемся надо мной, Женьку. Она металась вокруг меня, рыдала, пыталась куда-то тащить, но я был слишком тяжел для нее. Потом, что-то решив, она унеслась прочь. Простучали по асфальту каблуки, я закрыл глаза, а когда снова их открыл, обнаружил рядом с собой, буквально голова к голове, рыжего кота. Он потянулся ко мне мордочкой и потерся своей мохнатой щекой о мою. Было приятно и щекотно, а боль исчезла. В следующий раз, придя в себя, я услышал стрекотание мотора мотоцикла. Возбужденно переговаривались два голоса, мужской и девичий. Потом меня подхватили с двух сторон, подняли с земли и потащили. Глава 19. Майор Леонов из Обнорска позвонил в 2 часа по полудню, как и договаривались. Харин поднял трубку. «Слушаю тебя, Петя». «Александр Иванович», голос Леонова был крайне взволнован. «Не нашли супостата. Весь тот район обшарили, ни тела, ни заявления. По отчетам ментов, крови много, а самого нет. Твою ж мать». Харину хотелось разбить трубку о телефон. «Ничего поручить нельзя. Как теперь звонить самому? Ох, как не хотелось Харину этого делать, но куда денешься?» И он позвонил и униженно попросил о встрече. Встречу назначили на 16 часов, на даче в Барвихе. Волгу Харин оставил дома, поехал один, без шофера, на скромном москвиче 407. Дача самого была обнесена казенным зеленым забором, с проводом сигнализации поверху. Харин подъехал к воротам. Из КПП вышел прапорщик-быбист. Документы. Харин протянул удостоверение, в котором значилось, что он консультант министра. «Ждите», буркнул прапор, забрал документы и скрылся в будке. Через несколько минут он появился, отдал удостоверение и сказал: «Машину поставьте на стоянку, вас ожидают». То, что ему не дали въехать на территорию, плохой знак. Шеф выражал свое недовольство. «Ну что ж, будем держаться соответственно моменту, покаянно». В ту же секунду исчез Александр Иванович, барственно-номенклатурный деятель, завсегдатай дорогих московских ресторанов. Через проходную вошел Саша Харин, человек мелкий, незначительный, которого и не видно-то на фоне этого государственного благолепия. У входа на территорию, в самом начале посыпанной красным гравием дорожки, Харина ждал референт, высокий человек с надменным лицом. Он не протянул руки, не здороваясь, процедил, словно оказывал Харину величайшую милость: «Следуйте за мной». По тропинке, якобы заросшей, а на самом деле искусно выполненной художником-садоводом, они двинулись к беседке, построенной в стиле старых дворянских интерьеров. Тропинка эта, березовая аллея, беседка создавали иллюзию декораций к чеховскому спектаклю. Сам сидел в беседке в кресле-качалке. Одет он был по-простому в светлую рубашку и брюки из легкой ткани, на ногах сандалии. Пил холодный боржом, в пепельнице дымилась сигара. «Иди, Сережа», — сказал он референту. Когда тот ушел, сам выдержал паузу и предложил Харину сесть. «С чем прибежал, Саша? Чем порадуешь?» «Дело в том», — начал Харин, но шеф перебил его. «В том дело», — усмехнулся он, — «что ты не смог сделать то, что я тебе поручил». «Так?» — Харин молчал, судорожно размышляя. «Как и от кого шеф успел узнать о фиаско?» «Молчишь. Сказать нечего, тело не нашли». «Верно. Но крови было много. Может, все-таки он того. Много крови — это все слова». Опять перебил его шеф: «Нет тела, значит, нет стопроцентной уверенности. Поэтому слушай дальше и запоминай. Этот человечек, вернее силы, что стоят за ним, представляют серьезную проблему. Если они выйдут на тебя, за твою жизнь я не дам и дохлой мухи, помнишь, как говорил Сверчок в «Золотом ключике»? Да что же это за силы такие, зломогучие?» Посмел поинтересоваться Харин. «Об этом тебе знать не надо, тебе же лучше будет. Многие знания, многие печали. Раз дело не сделано, надо рубить концы. Устрани своего посредника». «Шеф, это проблема», — забеспокоился Харин. «Сеня Туз авторитетный вор, как потом делать дела? Ты дурак, если ниточка потянется, следующим будешь ты, Саша, тогда вообще никаких дел не будет». «Ладно, понял, сделаем. А тех в Обнорске, что?» «За Обнорск не беспокойся, там и без тебя зачистит. С того страшного вечера, когда меня пытались убить, а потом я очнулся в своей комнате в настоящем, лежащем на полу, целым и абсолютно здоровым, прошло 7 суток. Портал не открывался уже 7 дней подряд. Все 7 вечеров не зажигалась полоска под дверью в маленькую комнату, и сама дверь не поддавалась на мои попытки ее открыть. За эти дни я пережил целую гамму чувств, или, если хотите, градиент, от черного до белого. От «ноги моей больше там не будет», до Когда же откроется этот чертов портал и откроется ли вообще? Никто не давал мне ответ на этот вопрос. Жорж не появлялся и даже кота я больше не видел. Неужели я так обосрался, что от моих услуг решили отказаться? Причем, видимо, в процессе починки меня довольно здорово омолодили. Появилось огромное количество энергии, которое я не знал, куда девать. Решил заняться спортом, купил спортивный костюм с кроссовками и начал бегать трусцой. На удивление, хорошо пошло. Я часами трусил по парку и стадиону и думал, кто и за что меня пытались убить. Не попугать, а именно убить, жестоко и беспощадно. Как я спасся? Ведь раны были, очевидно, смертельны, даже каждая по отдельности, а их было 4. Они даже сейчас отзывались у меня фантомными болями, хотя на боку не осталось никаких следов, даже намеков на шрамы. Когда на 6-й день моего вынужденного простоя заявилась Лера, чтоб узнать, как идет моя работа с ее материалами, я выплеснул на нее, и в нее, все накопившиеся эмоции и чувства, а заодно и соответствующие жидкости организма. Проще говоря, залюбил ее так, что ушла она от меня, по ее словам, в раскоряку, обозвав взбесившимся параманьиком. К стыду своему, надо признать, что с ее материалами, диссером и выписками из уголовных дел, я работал спустя рукава, ознакомился бегло, отметив, что есть что-то интересное и перспективное, но самое главное, я не знал, пригодится ли мне это вообще. На 8-й день позвонил Жорж. Когда мы встретились, он был необычно оживлен и радостен, долго тряс мне руку, будто встретил старого друга после долгой разлуки и, ничего не объясняя, сразу потащил в ближайшие кафе со странным названием для наших сухопутных мест «Морской волк». «Заказывай, что хочешь, угощаю». Он по-барски махнул рукой. Когда мы устроились за столиком, одни во всем зале, видать, в наших краях моряков маловато. Что празднуем? Я не разделял его радостного настроения. И откуда у тебя деньги? Отвальную. Аванс дали, непонятно объяснил Жора. Девушка, обратился к официантке, какой у вас самый дорогой коньяк? Кизлярский 5 звезд, равнодушно отвечала та, в меню же написано. Жорж глянул в меню, действительно, ха, самый дорогой, кизлярский 5 звезд, а самый дешевый, он же последний, кизлярский 3 звезды. Невиданное разнообразие. Ладно, дайте нам 5 звезд. Феликс, ты коньяк будешь? Не будешь? Тогда 2 по 100. Еще лимончик, оливочки и горячие бутерброды с ветчиной и сигареты Кент. Все, пока. Я удивился подобному аскетизму. Обычно Жора жрал в 3 горла и заказал бокал разливного пива с гренками и сырными палочками. Ну, сурово вопросил я, когда официантка отошла, чего ты лыбишься, как голая жопа в полнолуние? Чему так рад? А как же не радоваться, Феликс, дорогой? Соскочил я с твоего дела. В смысле, в прямом. Сегодня последний раз видимся, дальше не моя забота. И чего ты радуешься? Ты же этого боялся, что миссию прикроют, а ее и не прикрывают, просто дальше без меня. А радуюсь я тому, что меня оставляют здесь в твоем времени. Я не вернусь в свои катакомбы, я остаюсь. Помнишь, как Сухоруков кричал в «Брате 2»? ХМ, так все равно ж прилетит камушек этот. Так это когда еще будет? Он беспечно хихикнул. Я постараюсь не дожить. А деньги, деньги, брат. Феликс, это аванс за книгу. Писателем стать хочу. За какую книгу? Поразился я. За фантастический роман про апокалипсис, разумеется. Правда, в нашем случае он будет сугубо реалистическим. Не знал, что в наше время за написание романов дают авансы. Да и тиражи нынче по 2-3 тысячи. Не разгуляешься. Не знаю за других, мне дали. И тираж будет подходящий, и переведут на все распространенные языки. Это с чего такая честь? Они пособили, он выразительно показал на потолок, наши рептилоидные друзья. Решили таким образом попробовать спасти эту временную волну. Мол, люди прочитают, задумаются, одумаются и что-нибудь изменит. Вероятность небольшая, прямо скажем, но и не нулевая. А я по-любому в шоколаде, переиздание, сценарии сериалов, туда-сюда. Пошью костюм с отливом и в Ялту. Официантка оперативно притаранила наш заказ. Мы чокнулись и отпили по глотку, захрустели гренками. Жора немедленно закурил. Ну, ладно, сказал я, за тебя, допустим, я рад. А со мной-то что будет? Ты продолжишь миссионерствовать в 72-м. А ты знаешь, что меня там убили? Зарезали, как свинью. Пытались убить, поправил меня Жора. Раз ты тут сидишь, значит, не убили. Человека, напичканного наноботами под завязку, такого как ты, убить чрезвычайно трудно, разве что башку ему отчекрыжить. Не знаю подробностей, но имей в виду, только в ЗАГСе человеческая жизнь обозначается от рождения до смерти. На самом деле человек много раз умирает, снова рождается, опять умирает и воскресает вновь. Есть даже философская теория теории многофазности нашего существования. Откинувшись в удобном кресле, он резонерствовал вещим тоном, типа на умнике, в конце каждой фразы для убедительности, делая энергичный полукруг дымящейся сигаретой, оставляя в воздухе сизые расплывающиеся гиперболы, словно брал в скобки свои глубокие мысли. Сложности есть и будут, но ты же ученый, исследователь, в некотором смысле, демиург, преобразующий мир, а значит должен быть бесстрашным и решительным. По-твоему, лучше решительно сидеть у окна бесстрашно и смотреть на улицу, так, что ли? Короче, Склифосовский, перебил я его, я и не отказываюсь, но вообще-то, это было больно. Это было очень-очень больно. «Сочувствую», — сказал Жорж без всякого сочувствия. Наверное, в мыслях он уже видел себя прогуливающимся по набережной Ялты в костюме с отливом, под ручку с барышней пониженной социальной ответственности, кто ему еще даст. Надеюсь, за эти 8 дней наши работодатели что-нибудь придумали. Ладно, переходим к последнему акту нашего с тобой марлезонского балета. Уполномочен передать тебе следующие материальные ценности. Он открыл свой потрепанный саквояж и извлек оттуда знакомый флакон с наноботами. Это ты уже знаешь. Держи про запас. Потом на свет появилась связка ключей. Вижу вопрос в твоих глазах. Увы, ответа у меня нет. И на закуску, он с видом факира, достающего из шляпы кролика, вынул нечто круглое, тонкое, черное и блестящее. Браслет, подтвердил он мою догадку. Это что, на руку одевать? Удивился я. Нет, на залупу. Эй, что с лицом? Пошутить нельзя. Шути осторожней. Я взял браслет в руки, покрутил, рассматривая, и положил в карман. Я неторопливо шел по бульвару, насвистывая мелодию популярной песенки. Как ни странно, настроение было приподнятое, почти ликующее. Ничего не окончено, все продолжается. Еще повоюем. Они у меня попляшут, да не танец маленьких лебедей, а железное болеро. Я сказал, они. Но кто они, я не знал. И не знал даже, почему я так сказал. Ну, сказал и сказал, нечего к словам придираться. Для меня в тот момент казалось более важным внезапно появившееся чувство охоты, когда забываешь об опасности, когда все ставишь на кон, лишь бы добиться заветной цели. Домой идти не хотелось, обрыдло мне там за 8 дней безделья. Купил в киоске бутылочку пива и сел на лавочку в тени тополя. Достал из кармана браслет и стал рассматривать. Он был словно из черного обсидиана. Его поверхность просвечивала на доли миллиметра, и там чуть заметно мерцали серебристые искры. Для чего он был нужен, Жорж не сказал, сам не знал, мол, его дело курьерское. Получите, распишитесь и адью, арриведерчи, Рома. На мой вопрос, как я теперь буду, без помощника, он заверил, что без помощника меня не оставит, и хитро усмехнувшись, добавил, что вероятно, новый помощник понравится мне больше, чем он. Потом, как обычно, заторопился, хотя теперь вроде некуда, быстро дохлебал коньяк, наскоро попрощался, пожелав удачи в моем безнадежном деле, и слинял, как мне показалось, с облегчением. Решившись, я попробовал надеть браслет на правую руку, так было сказано. Он легко растянулся на кисти и снова сжался на запястье, кожа даже не почувствовала прикосновения. Сперва ничего не происходило, а потом материал, из которого сделан браслет, на глазах стал терять цвет, становится прозрачным, словно истаивать, через некоторое время исчез совсем. Что за притча? Я поднес его к глазам и ничего не увидел. Дотронулся до запястья, браслет был на месте, по-прежнему теплый, выпуклый, неотличимый на ощупь от тела и прозрачный до невидимости. Попробовал снять его и не смог. Браслет словно прирос к руке, стал ее частью, только недоступной для глаз. Странное дело, меня это совершенно не обеспокоило. Ну, браслет, ну, прирос, значит, так и надо. А во, какая! По дорожке вдоль липовой аллеи, грациозно покачивая бедрами, к моей лавочке неспешно приближалась изумительная девушка. Все в ней было хорошо. Бывают же такие распрекрасные рыжие девицы умопомрачительной красоты и недоступности. С другой стороны, они только в ранней юности такие, а потом быстро теряют привлекательность. Но это еще далеко до утери. Ой, как далеко. Зато сама она все ближе ко мне. С сожалением подумал, что со мной больше нет прекрасных очков, способных затемняться по команде, а природная скромность не позволяет пялиться на красотку совсем уж пристально. Вот сейчас пройдет мимо и что, забыть про нее? «Привет», — сказала красотка. Я сперва не понял, что это относится к моей персоне и даже обернулся посмотреть, не стоит ли кто-нибудь у меня за спиной. Никого там не было. Тем не менее, я глупо спросил: «Это вы мне?» Она изобразила лицом удивление и картинно огляделась. «Нет, блин, Пушкину. Ну, а кому еще?» Я, понятное дело, согласился, что некому. «Привет, мы знакомы?» Спросил, теперь уже откровенно разглядывая девушку. Загорелая, одета, черт знает во что. В смысле, мало во что, короткий джинсовый сарафанчик, едва прикрывающий попу и грудь, на голое, блин, тело. Хрупкие плечи, изящные руки с тонкими запястьями, унизанными всякими браслетиками и цепочками, колечками на длинных пальцах. Ноги какие-то бесконечные и безупречные по форме, словно вырезанные искусным скульптором. Каблуками их точно удлинять не надо, поэтому обута в легкомысленные шлепки без задника. На обеих узких щиколотках золотые цепочки. Прямой сарафан скрывал талию, но я почему-то был уверен, с этим тоже полный порядок. А прическа эта восхитительная, слегка растрепанное облако цвета каленой меди. Под задорной челкой большие глаза в пушистых ресницах, а в глазах, как в песне, небо синь. Аккуратный прямой носик, красиво изогнутые скулы, чуть-чуть острый подбородок, в меру оттопыренные губки. На длинной шее в несколько рядов нитка оранжево-красных сердоликовых бус, чудно гармонирующих с волосами. «Нет, Феликс», — сказала красная девица, «до сих мы не были знакомы», и добавила лукаво, «но теперь я ужасно хочу с тобой познакомиться. Жорж передает тебе привет. Я худею, дорогая редакция». Вот это поворот. «Так это ты, вы мой новый помощник-помощница?» От удивления я даже стал заикаться. Она обворожительно улыбнулась. Понятие «помощник» подразумевает подчиненное положение. «Я твой новый подельник, пособник, соратник, партнер. Разреши присесть?» Голос у нее был бархатный, певучий, ни низкий, ни высокий. Без противных модуляций с повышением в конце фраз, как нынче принято у молодежи. Таким, малых детишек баюкать. Я аж заслушался и не сразу ответил. А она стояла и ждала, чуть склонив голову на бок. «Конечно, конечно, мадмуазель, наконец», спохватился я, «будьте так любезны», даже подвинулся, хотя места на лавке было полно, но она все равно приземлила, прилавчила, свою попу в непосредственной близости от моей. На меня вкусно пахнуло тонким парфюмом. Надо сказать, что в общем-то я был не против подобной замены, страхолюдному рыжему Жоржу, такой вот хозяйкой Медной горы. Но, что, смущало меня, томности в облике медноволосой девицы, было многовато. Движения плавные, взгляд отрешенный, этакий неземной. Таким взглядом не смотрит в суть вещей. Такой взгляд обычно прикрывает отсутствие мыслительной деятельности под гладким лобиком. Да и откуда бы взяться подобной деятельности у такой юной и столь привлекательной женской особи? «Легкомысленно выгляжу», — понимающе усмехнулась девица. «Ну замялся я. Просто не ожидал, что мой новый помощник, в смысле, соратник, окажется девушкой таких выдающихся внешних данных. Что ж поделать, такой меня создал мой творец, по образу и подобию своей первой любви. Романтичный был парнишка. В память о нем я решила не менять свою внешность. Но ты не волнуйся, мы отлично поладим. Образ не всегда верно отражает суть». Так в этой фразе напрягло абсолютно все. «Создал, решила не менять, в память о нем». «В память, что с ним случилось?» «Его убили». Сказано это было безмятежным тоном. «Зашибись, помощничек. Убили? Ты хочешь спросить, где в это время была я? Она что, мои мысли читает? Он был настолько глуп, или добр, это одно и то же, что накануне дал мне отставку. Отпустил, так сказать, на свободу. Да уж, подумал я, мы с ней будем славной парочкой. Танцоры диско, как говорится. Он, болван, она, редиска. Редиска в смысле, цвета волос, а не плохого характера, надеюсь. А я-то точно болван, раз во все это влез. Ну что ж, прекрасная мадемуазель, давайте знакомиться. Кстати, мы на «ты»?» Она кивнула, но ответила отрицательно. «Не мадемуазель, мадам, я вообще не человек, но, если хочешь, можешь считать меня женщиной. Мой создатель этого хотел, а мне не сложно». Против воли у меня отвисла челюсть и потребовалось несколько секунд, чтоб собраться. И я собрался, потому что за последнее время чудесно смотрелся достаточно. «Хорошо, не человек, женщина, давай по порядку. Имя у тебя есть?» Она усмехнулась. Мой создатель называл меня «фея-огонек» за цвет волос. «Фея, значит», — хмыкнул я. «Ну действительно, чего тут сложного, фея же не человек, но тем не менее, женщина. Значит, ты умеешь делать чудеса, смотря что называть чудесами. Кому-то и карточный фокус за чудо сойдет, но не буду тебя томить неведением. Изначально я была лишь функцией, протоколом, обеспечивающим связь наблюдателя с информационной средой с системой, но по воле создателя, он сам не понял, что натворил, приобрела самостоятельное значение, как личность, даже вот обзавелась псевдофизической сущностью, хотя до этого была лишь бесплотной виртуальной картинкой, видимой лишь ему. Это коммуникатор, она безошибочно ткнула на маникюренным пальчиком в невидимый браслет на моем запястье. Гляди-ка, они научились его маскировать иными словами. Это прибор для связи со мной. С его помощью, ты возьмешь меня в прошлое. Отсылка к предыдущему роману автора «Отпускник». Глава 20. Девушка вдруг прервала свое повествование и внимательно посмотрела мне в глаза. «Понятно», — протянула она, — «не веришь мне, думаешь, гоню, ты бы себя со стороны послушала». Протокол на ножках. Ляпнув так, я испугался, вдруг обидится и уйдет мой прекрасный подельник. Словно в подтверждение моих мыслей, она решительно поднялась, но не ушла, а уперла руки в бока. «Чудес, значит, хочешь, смотри же, смертный». Что-то мелькнуло у меня в глазах, и в следующую секунду она уже была в драных шортиках, топике и кедах. Насчет талии я не ошибся. Раз, и она жгучая брюнетка в белом брючном костюме и на шпильках. Два, блондинка, в закрытом лазурном купальнике и босиком. Три, русоволосая в полицейском мундире, а-ля Ирина Волк. Четыре, передо мной девчонка-подросток, лет 14, в розовом платье в цветочек, тоненькая, длинноногая, еще почти без форм, пухлые губы, не знавшие помады, курносые носы огромные, как в аниме, васильковые глазищи, ярко-каштановые волнистые волосы, уложенные в очень коротенькое каре. «Достаточно», — поинтересовалась фея, звонким девчоночьим голоском, и обернулась прежней собой. «Галлюцинация», — продолжал упорствовать я. «Ты просто мне кажешься». Она взяла и щелкнула меня по носу. Куда делась ее прежняя плавность? Движение было неуловимо быстрым, а щелчок вышел больным, аж слезы из глаз. Я запоздало отдернул голову, схватился за нос. Она пнула стоящую возле лавочки пустую пивную бутылку и так покатилась, звеня об асфальт. Потом схватила за руку пробегавшего мимо мальчишку. «Ты меня видишь? Я, есть, вы чего, тетя? Че я сделал-то? Пустите». Мальчишка дергался, пытаясь вырвать руку. Она, наконец, отпустила, и он, отскочив на несколько шагов, покрутил пальцем у виска. Фея шутливо топнула на него ногой, и он помчался дальше, оглядываясь на бегу. «Теперь достаточно, Фома неверующий», — повернулась она ко мне. «Драться обязательно было», — сукоризной заметил я. «Здесь, между прочим, пожилые люди. А что ж ты, пожилой человек, меня во врунье записываешь? Да кто тебя записывает? Ты ей слова вставить не даешь. Фея, я фей-то видел-перевидел в кино, ты на них не похожа совсем. Феи, они маленькие с крылышками, порхают с цветка на цветок, нектар собирают. А ты, вон какая дылда, тебе только в высоту прыгать, как и Синбаевой». Она задумчиво наблюдала, как я прогоняю эту пургу, а потом сказала: «Если будешь упрямиться, продолжать в том же духе и вести себя, как распоясавшийся школьник, сделаю тебе подарок, обернусь Жоржем. Ты к нему привык, вы сработались, к нему ты относишься серьезно. Все, я выставил перед собой ладони. Я тебя зауважал и готов к плодотворному сотрудничеству. Просто твоя яркая внешность против воли настраивает на игривый лад даже такого старого хрыча, как я. Мой образ взят из подсознания моего творца, и по сути, это его женский идеал. Поскольку смысл моего существования состоял в исполнении его осознанных и даже неосознанных пожеланий, мне очень комфортно в этом образе, я слилась с ним, мне это необходимо. Да я ж не прошу тебя что-то сильно менять, да образ твой нынешний, мне, что греха таить, очень нравится. Я поняла, на какие только жертвы не пойдешь, чтоб не смущать похотливого партнера. Миг, и рядом со мной сидит скромная девушка в широких джинсиках и простой белой блузке, застегнутой под самое горло, ни капли косметики на лице и никаких украшений. Медные волосы убраны назад, открыв милые ушки, и закреплены заколками. На носу появились веснушки и апофеозом круглые очечки. Не дать не взять, училка младших классов готовится к уроку. «Замечательно, то, что надо», — похвалил я. Она недовольно поморщилась. «Долго такой серой мышью я быть не смогу, уж извини». «Ладно, извиню. Кстати, как к тебе обращаться, фея?» «Огонек» звучит немного по-детски, не находишь? «Нахожу», — согласилась она, «но я и была тогда маленькой». «Хорошо, зови меня Евой». «Это логично, ведь я первый искусственный антропоморфный объект женского рода». Мы тихонько шагали по тенистой аллее. «Есть такое понятие, биоцентризм», — объясняла мне Ева. «Согласно ему, реально лишь то, что разумом воспринимается, как реальность. Пространство и время существуют только как конструкты разума. То, что вы, люди, воспринимаете, как реальность, является процессом, включающим в себя сознание». «Чье сознание?» «Просто сознание, неважно чье. Нет сознания, нет реальности. Поведение любых объектов, вплоть до элементарных частиц, детерминировано наличием наблюдателя. Отсутствует наблюдатель, они существуют в неопределенном состоянии, представляя собой вероятностные волны». «Понял». «Нет, без участия наблюдателя, материя пребывает в неопределенном, вероятностном состоянии. Сознание создает Вселенную, а не наоборот. Согласно этому, Вселенная может содержать в себе, как вполне достоверные элементы, так и мистические откровения, и случайные субъективные опыты и феномены, кажущиеся невероятными». «Блин, огонек, то есть Ева, ты меня запутала, то есть ты хочешь сказать, что ты создаешь реальность, воздействуя на мое сознание, в смысле, не только на мое?» «Нет, глупыш», засмеялась она, «все наоборот, сознание создает реальность в виде меня. Мое сознание, опять твое мое просто сознание, но я могу управлять этой реальностью, в этом моя уникальность. Потрогай меня, ну давай, смелее». «Где тебя потрогать? Тьфу, болван, да хоть за попу, ты же об этом только и думаешь». «Я, конечно, не только об этом думал, но приглашением воспользовался». Протянул руку с целью ущипнуть ее ниже пояса, и мои пальцы встретили пустоту, утонув за границей джинсы. Провел рукой уже смелее и проткнул без сопротивления все ее тело насквозь. «Неприятное зрелище. Понял теперь, эй, чего руки распускаешь?» Шутливо возмутилась феечка, когда я, повторяя эксперимент, ущипнул ее за, вновь воплотившийся, крепкий задик. «В общем, я могу регулировать действительность, от простой иллюзии, до гиперреальности, когда сознание уже не может отличить реальность от фантазии. Единственное, что на последние тратится много энергии и долго такое состояние поддерживать невозможно, да и не нужно. В большинстве случаев достаточно иллюзии. Значит, ты появишься по моему вызову и сделаешь, что попрошу. Прямо, как джин. Появиться-то появлюсь», отвечала мне Ева с нахальной ухмылкой, «да и то не всегда, а сделаю только то, что смогу и сочту целесообразным. Уж извини, печальный опыт моего создателя, которому я была обязана подчиняться беспрекословно, свидетельствует о том, что вы, люди, иногда склонны совершать глупости. Тут не поспоришь, действительно склонны. Я, например, как выяснилось, чрезвычайно склонен». «Кстати», — продолжила она, — «аналогия с джином уместна, ибо число желаний будет ограничено». «Что, всего три?» — огорчился я. «Ну, три не три, я неверно выразилась. Дело не в количестве, а во времени. Каждая моя материализация в прошлом потребует уйму энергии, а она, как ты понимаешь, лимитирована. Недаром ты порталом можешь пользоваться только два раза в сутки. Поэтому, выполнив действие, требующее физических затрат, я встану на паузу для подзарядки». «И сколько будет длиться пауза? Как часто ты сможешь мне помогать?» Она усмехнулась. «В качестве материального объекта, боюсь, не так часто, как хотелось бы, но виртуально я буду доступна всегда». Шагнув в портал, я не знал, что или кого я увижу на том конце, и на всякий случай держал на изготовку Жоржев игрушечный пистолетик с иглами. Но, вывалившись из белого марева, обнаружил пустую комнату, беззастенчиво просвеченную насквозь лучами утреннего июньского солнца. Огляделся. Вроде все, как всегда. Нет, не все, диван был расправлен и застелен. Как так, я ж его сроду не расправлял. У меня и постельного белья-то здесь не было. Кто, интересно, тут похозяйничал? Как в сказке про Машу и медведей. Кто тут был и расстелил мой диван? Я подошел к окну и выглянул украдкой, чтоб не увидели с улицы. В отдалении поползла, раздувая серебристые усы, машина-поливалка, дворник шаркал метлой по асфальту, шагали по своим делам немногочисленные прохожие. Возле подъезда гулял с собакой какой-то пижон. Некоторое время я с подозрением наблюдал за ним, но потом собака навалила кучу в палисаднике, и пижон поспешно удалился, очевидно опасаясь получить люлей от жильцов. С облегчением вздохнув, я начал одеваться, едва натянул джинсы и футболку, как был застигнут врасплох скрежетом поворачивающегося в скважине ключа. Сердце, как зазевавшийся ударник, сделало паузу на 3 такта, и сразу же рванулось вдогонку, частя избиваясь, а я, наоборот, замер, как застигнутый врасплох воришка, шаря глазами по комнате в поисках, не кстати куда-то запропастившегося пистолета. Скрипнула открывающаяся дверь, из коридора послышались голоса, мужской и женский, и через секунду я столкнулся взглядом с Генкой. Увидев меня, мой друг замер в дверном проеме, дико тараща глаза, словно мое оцепенение перекинулось на него. Неизвестно, сколько бы мы так пялились друг на друга, но тут, оттолкнув его, в комнату ворвалась Женька. Завизжав, повисла у меня на шее, осыпая поцелуями, бормоча: «Феликсушка, дорогой, милый, ты живой, живой». Вдруг она отпрянула и быстро, так, что я не успел помешать, задрала на мне футболку, распахнула глаза, потом забежала за спину, щекотно тыча пальчиком мне в бок. «Раны их нет, даже следов. У тебя там такие дыры были, мама родная», — подтвердил Генка, и это были первые звуки, которые он выдавил из себя. От Женькиной щекотки спина покрылась гусиной кожей, я нервно хихикнул и опустил футболку, нечего на меня пялиться. «А вы что, знакомы?» — уточнил я очевидное. Они быстро переглянулись и, как мне показалось, смутились. «Ты совсем ничего не помнишь?» — настороженно спросила Женька, и вдруг затараторила: «Ой, ребята, мне на работу в магазин надо бежать, опоздаю, тетя Вера ругаться будет, вечером поболтаем, Ген, проводишь?» И не дожидаясь ответа, девушка устремилась к выходу. «Сейчас, Женечку провожу и вернусь», — смущенно пробасил Генка, — «тут тип какой-то подозрительный крутился». «Ты подожди, не уходи никуда. Это его Женечка», — так поразило меня, что я даже не нашелся, что сказать ему вслед. Похоже, моим друзьям потребовалось о чем-то договориться без моего присутствия. «Да трахаются они», — ехидно сообщил из-за спины приятный девичий голос. В опустевшей комнате нарисовалась феечка собственной персоной. Она деловито вырядилась в синий рабочий комбинезон, на ногах массивные берцы, на голове бейсболка со странной эмблемой, в золотом круге стилизованную белую латинскую букву «Р» перечеркивали 2 серпа, один черный, другой красный. По внешней окружности золотого круга шли какие-то мелкие иероглифы. Ниже эмблемы крупная надпись по-русски: «Служба карантина». «А ты ничего, молодой был», — резюмировала Ева, оценивающе оглядев меня с ног до головы. «Красавчик, че за бред, какая еще служба карантина?» — думал я, а вслух спросил: «С чего ты взяла, что трахались?» «Да всю квартиру провоняли своими феромонами», — она забавно поморщила носик, — «и между прочим, твой диван заляпали. Похоже, всю неделю друг с друга не слазили». «Интересно, юная барышня предохраняться хоть догадалась? Вот это поворот. Ладно, Генка вернется, спрошу с него. Ты это точно знаешь или предполагаешь?» «Какой там предполагаешь? Кир уже связался с их наноимплантами». «Ну, что, коллега, разбирайся со своими друзьями, а мне пора заняться делами». «Что собралась делать?» «Сперва найду тех супостатов, что на тебя наехали, а там разберемся». «Как же ты их найдешь?» «Найду», — протянула она. «Кир хоть и бестолочь полная, но девку зафиксировал. К тому же на любом, кто тебя хоть раз касался, остается след из наноботов, так что отыскать их — дело времени, главное всю цепочку проследить до заказчика». Она прошла по комнате, сексуально поводя бедрами и напевая: «Хоп, мусорок, не шей мне срок, машинка Зингера иголочку сломала». «Думаешь, блатные?» — поинтересовался я, хоть и знал ответ. «А тут и думать нечего, ясен пень, они. Осталось выяснить, по чьему заказу. Но боюсь, друг мой Феликс, поезд уже ушел. Надо было по горячим следам искать. А может, все проще, из личной мести, я же их немного опустил. Ну, да спайглас с тебя стянуть, кто этих чертей надоумил? Пушкин? Ну, ничего, разберемся, куда ниточки ведут. Ладно, пошла я». «Пошла», — хмыкнул я. «Пошла, полетела, поплыла, подиффундировала. А мне-то что делать? Займись чем-нибудь полезным, наконец, но из дому не выходи. Чао, пупс». С этими словами она элегантно растаяла в воздухе, оставив тем не менее после себя легкий аромат духов. По радио передают юмор. Анекдоты из стран народной демократии. Актриса профессионально хохочет над анекдотом, прочитанным ей актером, а я решаю сварить кофе. Ставлю на плиту медную турку, наливаю воды под ободок, всыпаю 4 ложечки без горки и сажусь за кухонный стол ждать Генку и кофе. За последнюю неделю я от чего-то, может от нечего делать, пристрастился варить кофе, хотя раньше меня вполне устраивал его растворимый вариант. Нет, я не гурман никоим боком, и кофе у меня не свежемолотый, а обычный из пачки, и не кладу я в него имбирь на кончике ножа и 2 зерна кардамону. Все по-простому не чинясь, а на радио заканчивается иностранный юмор, и вот-вот грянет заключительная песня. Она начинает передачу и повторяется в конце, очевидно для того, чтобы тупорылые радиослушатели смогли запомнить все ее слова. Я отказываю это делать и выключаю радио. Из турки лезет коричневая пенка, и я поспешно снимаю ее с плиты. Наливаю себе самую большую чашку, делаю первый долгожданный глоток, а кофе густой, непроглядно коричневый, со светлой плотной пенкой, с тропическим ароматом, в его горько-сладком волшебном вкусе, бодрость, радость и сила.